Глава вторая. Все мужики — СВО. Максим. «Я бы хотел купить вашу дочь». Черные глаза смотрят на меня откровенно вызывающе. Сжимаю зубы, старательно беря разбушевавшуюся внутри бурю негодования под контроль. Смысл злиться? Это же мужчина. Козел обыкновенный, так сказать. До моих чувств дела нет никакого. Можно вот так подойти, выдать дичь и даже не париться, как это выглядит со стороны. Хотя чего я ожидала, собственно, подписываясь на продажу собственного тела. Теперь вот такие красавчики при бабле будут в моей жизни появляться некоторое время. Но ничего, придется потерпеть. Не просто так все затевается. Лана, мне на учебу пора. Поднимаюсь на ноги, крепче прижимая к себе бусинку. Та, чувствуя мое настроение, тут же ощетинивается на мудака в дорогом костюме и срывается на заливистый злой лай. Разберись сама, пожалуйста. Созвонимся вечером, Макс. Она поднимается, грациозно обходя стол. Обнимает и целует в щеку. Рада, что ты заехала. Угу, я тоже. Игнорирую богатенького утырка, жаждущего запустить свои похотливые ручонки мне под юбку. Сбегаю по лестнице к мини-куперу. Сажаю бусинку на пассажирское сиденье и запрыгиваю за руль. Обожаю дорогу. Едешь, слушаешь любимую музыку, подпеваешь, и все проблемы остаются где-то там, за пределами уютного кожаного салона. Сейчас в ресторане я опять испытала это ужасное чувство, что сопровождало меня с самого детства. Сраный стыд за то, кто я есть. Разница лишь в том, что раньше меня стыдили, что я дочь проститутки, а теперь, что становлюсь ею сама. Странно, но дискомфорт внутри одинаковый. «Максим, ты знаешь, чем твоя мама зарабатывает на жизнь?» — таращилась на меня историца. «Макс, а твою маму правда можно заказать прямо домой? И она реально отсосет?» — интересовались одноклассники. «Посмотрите вы на нее, дочь шалашовки, а как высоко нос задрала!» — кривились старушки на лавочке у подъезда. «И вот теперь я бы хотел купить вашу дочь». Знаю, почему так остро отреагировала. Я думала, все договоренности будут через сайт. Где, сколько, когда. Я буду выезжать клиенту, твердо понимая, что случится в ближайший час, и успею к этому морально подготовиться. Ну вот как когда ты идешь к зубному или на эпиляцию всего тела, или самое ужасное — глотать зонд для обследования желудка. Да, будет неприятно, но, блин, ты выдыхаешь и просто делаешь это, а затем живешь дальше. Именно так я представляю свою проститутскую карьеру, которая продлится до конца учебы, то есть еще 2 года. А тут... Этот мужик подошел прямо к нам, мирно сидящим за столиком во время обеда, и прямо в лоб заявил о своем намерении меня купить. Он без спроса вторгся в мою реальную жизнь, туда, куда клиентам путь заказан, увидел меня без образа, за которым я спрячусь. Грязные руки тянул ко мне настоящий. Я так не хочу. Поэтому злюсь, поэтому ненавижу. «Бусь, я дурочка, да?» Кашусь на свою мальтийскую баллонку, развалившуюся рядом. «Просто левый мужик. Просто ляпнул грубость. Лана его пошлет, может, себе заберет. И я его не увижу никогда. Смысл расстраиваться, накручивать себя и портить настроение? Я вообще могла остаться и еще с мамой побыть. У нас не идеальные отношения. Всегда есть некоторая дистанция. Но все же мама — самый близкий мне человек в этом мире, а за близких стоит держаться. На учебу я не еду. Сболтнула эту информацию чисто как предлог свалить. Я еду домой, в маленькую, но уютную квартирку, которую снимает для меня мама. И деньги, которыми она за нее платит, вы понимаете, как они заработаны. Вот и я понимала. Лет с 5. Может быть, именно тогда и началось мое отвращение ко всем особям мужского пола. Мне было неприятно понимать, Что они с мамой в соседней комнате делают? И стоны их слушать было отвратительно. Кому-то кажется, ну что ребенок в 4-5 лет может понять? И зря. Дети очень сообразительны. Ладно, Бусечка, пора пилить контент. Выбрасываю из головы мысли о надоедливом мужчине и критически осматриваю себя в зеркале. Мама за обедом показывала мне свой профиль в Телеграме и еще пару классных девочек. В общем, ничего особенного. Селфи лица, в полный рост в белье, в разной одежде, с букетами и подарками от клиентов. Постоянные признания типа «Мне встречаются только достойные и щедрые мужчины». «Сегодня у меня был незабываемый секс, и плевать, что за деньги» и прочая лабуда. Клиенты читают, тешат свое эго и бросают донатики. Милота. Быстренько переодеваюсь в плиссированную юбку в клеточку и белую рубашку, которую завязываю узлом на груди. Волосы заплетаю в две косички и крашу губы прозрачным розовым блеском. Черт, чуть не забыла гольфы. Да, шаблонно, но смысла новое изобретать нет. Мужчины косяками ведутся на штампы. В моем случае — невинная дуреха. Фоткаюсь у зеркала, пара дурацких снимков с Буси, чтобы добавить живости, и публикую пост. Шикарная улыбка, меркантильная феечка. Что? Перечитываю три раза. Рассматриваю подозрительно знакомую ухмылку на аватарке. «Быть не может!» Стану и морщусь. «Точно! Это тот самый наглец, что несколько часов назад довел меня до бешенства!» «Мама что, дала ему мой контакт?» «Звоню ей, чтобы узнать подробности». «Дала, Максим, естественно!» Она вздыхает в трубку. «Я предупредила Гордея, что первый раз уже куплен, но он вполне может провести с тобой время после». «Мам!» «Лана», — поправляет она. «Макс, если ты передумала, самое время свернуться. Пойми, в том, чтобы встречаться с такими, как Гордей, и есть весь смысл. У него нет проблем с деньгами. Готов был даже перекупить тебя», — она хмыкает. «Но я подумала, пусть лучше все останется как есть. Леонов — шикарный мужчина. Он точно будет с тобой внимателен. А залетные? С ними всегда бывают проблемы». «Ты права. Спасибо за помощь». Кладу трубку и возвращаюсь к комментариям под фото. Там сплошь красивая, милая, очень хочу провести с тобой время и так далее. Но это все фоном. Меня цепляет именно меркантильная феечка. «Хочу встретиться с тобой завтра», — прилетает в личку от Гордея Шестакова. «Сбрось пару фото лично для меня». «Ну надо же!» — закатываю глаза. «А больше тебе ничего не хочется?» Фоткаю Бусину задницу, урну с невынесенным мусором и напоследок свою пятку с приклеившейся этикеткой от белья. Там обозначен мой размер груди. «Шикарно!» — и смайлик с большим пальцем вверх. «Ты очень креативная, Макс». Мне прилетает фото Гордея в полный рост в огромном зеркале. Вокруг офис, снуют люди в костюмах. И любопытная дамочка на фоне, которая явно засмотрелась на пятую точку своего босса. А Гордей — босс. В этом сомнений нет. Слишком высокое у него самомнение. «А как же дикпик?» — отправляю с удивленным смайликом. Отвлекаюсь на Бусю, бегающую у меня под ногами. И когда возвращаюсь к экрану, тут же роняю телефон. Прямо на плитку, разбивая вдребезги стеклянную заднюю крышку. Господи! С ужасом таращусь на огромный волосатый шланг. Это не член. Это бранспойт для тушения пожаров. Неужели вот это может реально поместиться у него в штанах от делового костюма? Да ну, нормально же ходил. Медленно присаживаюсь на корточке, свайпаю фотографию вверх и читаю подпись. «Прости, на совещании. Свой не смог. Но в интернете нашел кое-что забавное. Надеюсь, тебе понравилось». «Нет», — кривлюсь. Предупреждать надо было. Я уронила телефон на плитку, и он разбит. Ты виноват. Покупай новый. Завтра заберешь. 20:00. Dry and wet. Сухо и влажно. Черт. Хныча провожу пальцами по потрескавшемуся корпусу телефона. На экране тоже появилась полоса. От этого Гордея одни неприятности. Откуда он только взялся на мою голову?